Часть пятая. Караульный офицер на крыльце Преображенского дворца отвечал всем: «Никого не велено пускать, проходите!» На дворе собралось много возков и карет. Декабрьский ветер забивал снежной крупой черные колеи. Шумели обледенелые деревья, скрипели флюгера на ветхих дворцовых крышах. Так в возках и каретах и сидели с утра весь день министры и бояре. Шестериком в золоченой карете раскатился было Меньшиков. И того поворотили оглоблями назад. Вечером в 11 часу приехал Рамадановский. Караульный офицер затрясся, увидя князя Кесаря в медвежьей шубе, в перевалку, вползающего по истертым кирпичным ступеням. Пустить? Нарушить царский приказ? Не пустить. Князь Кесарь своею властью, не спрашивая царя, велит ободрать кнутом. Рамадановский прошел во дворец. Стража у каждых дверей, заслыша грузные шаги, пряталась. По пути до царской спальни 3 раза присаживался, постучав ногтем, вошел, поклонился старинным уставам. «Ты чего, дядя, сюда забрел?» Петр ходил с трубкой в дыму, недовольно обернулся, не ответил на поклон. «Я сказал никого не пускать!» «Никого и не пускают, Петр Алексеевич. А меня и родитель твой без доклада пускал». Петр пожал плечом, продолжал ходить, грызть чубук. «О чем, Петр Алексеевич, целые сутки думаешь? Родитель твой и родительница наказывали тебе советом его слушать. Давай вместе подумаем. Ай, чего надумаем? Будет тебе пустое молоть. Сам знаешь, о чем».